«А Лис? А Филипп?» — хотел спросить ежики. Но, подумав о Филиппе, вспомнил и другого мальчишку. И резкое эхо одиночества отозвалось в нем холодком. «Послушай, как ты думаешь, нам можно будет взять к себе одного, ну, как братишку?» Это была еще и наивная хитрость, разведка. «Нам». То есть ему и... «А кто это?» Рэмкин брат, кажется, не удивился. «Ну...» Ежики беспомощно замолчал. «Не скажешь ведь, гусенок?» «Просто мальчик». Он слабо улыбнулся. «Такой, в красных сандалиях». «А, да это Юки!» Рэмкин брат глянул понимающе. «Но у него же сестренка». «Ну, можно и с ней», — совсем смутился ежики. «Можно, конечно. Только он не пойдет. Его многие звали, не хочет». «Почему?» «Ну, так, своя дорога». «Своя дорога?» «Он ведь не навсегда в пограничниках», — насупленно сказал Рэмкин брат. «Найдет сестренку и отправится дальше». Ежики хотел спросить, кто такие пограничники, но Рэмкин брат остановился и придержал велосипед. «Ну вот, смотри, кто идет». Ежики посмотрел. Крайние дома поселка были уже близко, вдоль них тянулась мощеная дорожка, и там, по ней... Он оттолкнул велосипед и побежал. Навстречу. Хотел закричать, но мгновенно и безжалостно вспыхнули, накатили, облили горячим светом огни летящего поезда. И ежики в тоске понял. Все, что сейчас было, лишь мгновенный сон, последнее видение перед ударом. Позади туннель, впереди — ничто. И сжался в черный комок. Но не было удара. Вспышка сама оказалась мгновенным сном, последним эхом прежних бед. Ежики открыл глаза. Бежать он уже не мог, просто стоял и ждал. Измученный и счастливый, вытирал с мокрых щек прилипший пух летучих семян. В траве опять затрещал негромкий кузнечик. Владислав Крапивин, 1988 год.